Глава 21. Худая рука Гвенмара с тонкими узловатыми пальцами протянулась ко мне, я отшатнулась. Несмотря на желание спасти нерадивую соседку, неумолимая опасность от того, что может произойти, если отдать ему пламя, горячо застучалась в груди. Борясь с дрожью и стараясь потянуть время, я спросила: «Зачем тебе пламя очага?» «Тебе это касаться не должно», — буркнул тень теней. «Не угадал», — бросила я смело, хотя смелости совсем не испытываю. «Если просишь у меня такое, я имею право знать, для чего». На это тень теней отмахнулся со словами: «Не имеешь ты права ни на что. Не отдашь добровольно, так я заберу насильно. И это будет куда больнее». Перспектива вырисовывалась неприятная. Но выбирая между решением сдаться, свесив лапки, и биться до конца, я выбрала последнее. Если уж маячит одинаковый результат, я хотя бы повставляю ему палки в колеса. «Заморишься», — угрюмо бросила я и заняла боевую позицию, как учил меня Джек на занятиях тыкваглава. Из-под капюшона Гвенмара послышался мрачный смех. «Думаешь, сможешь противостоять мне?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, резко направил на меня посох. Зеленоватый набалдашник засветился ярким изумрудным светом, луч сорвался с него и полетел прямиком в меня. Паутину он преодолел с легкостью, совсем ее не повредив, и задел бы меня, если бы не успела отпрыгнуть. Я выкрикнула в испуге: «Мелодик!» «Он тебя не слышит. Паутина не дает», — усмехнулся Гвенмар. «Можешь сколько угодно скакать. Все равно дальше клетки не убежишь». Как бы ни хотелось его осадить, тень теней был прав. Даже если в меня не попадет, так вымотает. Но вариантов нет. Тем более мелодик не слышит и не придет на помощь. «Посмотрим», — отозвалась я и отскочила от новой порции заряда. Следующий удар света пришелся прямо под ноги и выбил из почвы крупные комья мха и рыхлой земли. Отскочив, я едва не упала навзничь, задев пяткой о камень, а Гвенмар гулко засмеялся, раскручивая посох для нового удара посильнее. «Хочешь знать, для чего мне твое пламя? Что ж, слушай, дева, все просто. С ним я смогу переместиться в мир людей. Вместе со своими подданными мы выйдем к солнцу. Его лучи напитают меня, и я стану править среди живых и мертвых. Я захвачу Хэллоуин. Граница между мирами исчезнет. Хэллоуин больше не будет праздником всех святых. Он станет днем моего восхождения, моим днем. И будет длиться вечно!» Произносил он это с таким пафосом, что даже забыл о посохе, который занес для удара. В темном провале капюшона бледно-голубые точки засветились ярче, а его пальцы сильнее сжались на черенке. Я выпалила ошеломленно: «Ты псих с манией величия! Посмотрим, что ты скажешь, когда встанешь возле меня и склонишь голову», — мрачно усмехнулся тень теней. Слева всхлипнула Виола. Как она могла продаться этому психопату из мира духов — отдельный разговор. Но то, что она сделала дальше, заставило меня усомниться в ее собственной адекватности. Размазав по лицу слезы, она рванулась к тени теней с отчаянным криком: «Ты предатель! Лжец!» Вцепившись пальцами в посох, она стала бороться с Гвенмаром и пытаться вырвать у него палку. Тот бурной реакции от Виолы не ожидал и в первый момент позволил немного взять верх, наверное, чтобы потешить самолюбие. «Ты себя позоришь, дева», — хмыкнул он. «Твои обещания — вранье!» — закричала Виола и умудрилась вывернуть посох так, что тот засиял, и с него сорвался очередной зеленый луч. Он врезался в верхнюю часть паутины, та завибрировала, и по каждой паутинке поползла зелень, от которой паутина начала таять. Гвинмар загудел неистово. «Что ты наделала, тварь?» «Алиса, беги! Не верь ему! Не верь ни одному его слову!» — прокричала Виола. Возможно, она бы сказала что-то еще, но размашистый удар тощей руки Гвинмара отшвырнул ее метров на 5 в пушистый мох, где Виола осталась лежать неподвижно. Этот же удар сорвал с него капюшон, и тень теней предстал передо мной как есть. В эту секунду я поняла, как ему удалось сманить Виолу. Потому что если существо с таким лицом обещает небо в алмазах, а именно что-то подобное посулил он брюнетке, устоять сложно. Это лицо, худое, с белыми бровями в разлет, идеально вылепленными скулами, тонким носом, небольшим шрамом у виска, завладело вниманием моментально. Видимо, тень теней обладает каким-то внутренним магнетизмом, иначе объяснить внимание к очень светлым глазам, которые светятся даже без капюшона, нельзя. В этих глазах чистый хаос. Волосы тоже белые и спрятаны под балахоном. Наверное, очень длинные. Дух посмотрел на меня так, что по телу до самых косточек прокатился озноб. На несколько секунд я забыла, что паутина, которая меня удерживала, исчезла, и продолжала как истукан стоять и пялиться на тень теней, которая не моргает и окутывает меня мороком. Я чувствовала, как этот морок наползает белёсым туманом, таким же, какой я множество раз видела в мшистом лесу. Он окутывал и заставлял дрожать, не позволяя при этом сдвинуться с места. Рука Гвинмара в который раз протянулась ко мне. У меня же хватило сил только на то, чтобы покоситься на нее. А дух произнес гулко и как-то по птичьи наклонив голову, все так же не моргая. «Иди же ко мне, дева. Я дам тебе все, о чем пожелаешь. Ты больше не будешь одинока. Никто не посмеет тебя обидеть. Ты обретешь любовь, о которой мечтала. Никто не отвергнет тебя. Подари мне пламя очага, и я сделаю тебя своей королевой». Не знаю, в какой момент я задумалась над смыслом его слов, но на секунду показалось, что перспектива стать королевой выглядит не так уж плохо. Больше не будет достающих меня Закариев. Никто не посмеет усомниться в профнепригодности. Никто не осмелится насмехаться и подтрунивать над тем, что у меня нет парня. И меня не отвергнут из-за того, что я недостаточно отыкваглавилась. Чем больше я думала об этом, тем плотнее туман облеплял меня. А Гвинмар становился все ближе, будто летел, а вовсе не шел. Теперь я видела только его идеальное, полное хаоса лицо, но не могла оторвать взгляд. Красота, обволакивающая, притягивающая, как магнит, и пугающая, до такого визга, что самое время заорать и кинуться бежать, не оглядываясь. Но туман облепил меня, как кокон, и не давал шевельнуться. «Не бойся, дева», — проговорил Гвинмар, который оказался всего в шаге от меня, и я разглядела голубые всполохи в его радужках. «Расслабься, и тебе будет не так больно». Мне хотелось крикнуть, оттолкнуть его, броситься бежать или хотя бы швырнуть в него каким-нибудь болидом, как учил мистер Стальборот. Но я продолжала стоять и смотреть на его приближение, как муха на паука в паутине. У меня хватило сил выдавить слабо. «Не приближайся». Его белая бровь едва заметно приподнялась в удивлении. «У тебя еще есть силы говорить?» — проговорил он. «Значит, твое пламя и впрямь очень мощное. тем важнее добровольно его отдать, дева. Иначе боль будет яростной. «Кукиш, тебе с черешней!» — выдавила я, решив, несмотря ни на что, сопротивляться до конца. «Как сильна! Как сильна!» — усмехнулся все так же, не моргая, тень теней. Когда его холодная ладонь легла мне на грудную клетку, я попыталась заорать, но из глотки вырвался только хрип. А потом внутренность обожгло льдом, и перед глазами замерцали искры. «Отдай пламя!» — потребовал Гвинмар, и его пальцы впились мне в кожу. Стало так больно, что выступили слезы, но я проглотила комок и проговорила. «Иди в черешню!» «Какая мощь!» — усмехнулся тень теней. «Если я раньше хотел только твое пламя, то теперь наверняка сделаю королевой». Пальцы впились в грудную клетку еще сильнее. Показалось, они прорвали не только кожу, но и что-то куда более ценное. Я закричала хрипло и надрывно, а Гвинмар гулко засмеялся, не сводя с меня полного хаоса взгляда. Не знаю, сколько бы я еще выдержала. Наверное, он все-таки победил бы, потому что прав Джек. Я еще не обучена. Мне рано было инициировать тыквоглавость. Жаль, что для осознания этого пришлось попасть в лапы тени теней. Наверное, небеса все-таки за мной приглядывали, потому что раздался истошный вопль, а за ним последовал толчок, который свалил Гвинмара с ног и позволил мне освободиться и вырваться из оцепенения. «Алиса, беги!» — снова донесся голос Виолы, которая, видимо, пришла в себя. Бежать мне было некуда, я в мире духов. Здесь Гвинмар отследит меня за один миг. А перемещаться сознательно я еще не умею. Так что сделала то, что мне всегда помогало. Я прокричала «Мелодик!», после чего меня повело в сторону, и я грохнулась в мох. Туман немного рассеялся, и я увидела, как буквально в 5 метрах от меня Гвинмар в очередной раз швырнул Виолу в сторону. Та улетела куда-то в кусты, и мне осталось только надеяться, что густые ветки смягчили падение. Тень теней обернулся ко мне с еще более безумным взглядом. Его губы дрогнули в оскале. «Мне надоело. Плевать, если не станешь моей королевой. Но пламя будет моим». Убежать я не успела бы, но заметила призрака, который мелькнул справа от меня с круглыми, как плюшки, глазами. Когда Гвинмар снова приблизился ко мне, я успела выставить перед собой щит, как учил Джек. И очень вовремя, потому что удар гвинмарских когтей пришелся прямо на него. Да такой сильный, что в воздухе разлетелись снопы искр и запахло палёным металлом. «Это тебе не поможет», — рявкнул тень теней. И он прав, поскольку от его удара щит рассыпался на золотистые искры прямиком в мох. Гвинмар снова замахнулся. Я с ужасом, как в замедленной съемке, наблюдала, как его тощие пальцы с когтями летят к моей груди, чтобы вырвать пламя очага. Хотелось зажмуриться, но веки почему-то отказались смыкаться, и я продолжала с леденящим страхом смотреть на приближение неизбежного. Когда между нами осталось 50 сантиметров, перед глазами будто расплылась капля, а в следующий момент увидела широкую спину, и до ушей донёсся лязгающий звук, такой же, какой получился от удара когтей о щит. «Выбирай противников по силе!» Услышала я знакомый серебристый баритон, и с плеч свалилась гора. Я отползла в сторону. Теперь видно, как Джек Лантерн удерживает щит перед тенью теней. Медноволосый бросил на меня быстрый взгляд и чуть улыбнулся весело и задорно, как он это делает в хорошем настроении. Гвинмар его веселье не разделил. Вскинув посох, он взревел, как разъяренный тур. «Тыквоглав!» Джек быстро сделал пас, и тень теней силой отодвинула назад так, что ногами он пробороздил мох. «Давно не виделись, Гвинмар», — проговорил медноволосый и выпрямился. «Даже сейчас, в ситуации, когда опасность повсюду, я не смогла удержаться от того, чтобы не полюбоваться тыквоглавом. Может, тень теней и очаровывает мороком, но это не имеет ничего общего с настоящими чувствами. На лице Гвинмара проступила неподдельная ярость. Он вскинул руки, и в спину ему ударил ветер. Белоснежные волосы взметнулись вихрем, а в глазах полыхнуло бледное сияние. «Ты сам пришел ко мне в руки, тыкваглав!» — проревел тень теней. «Не обольщайся, алчный дух», — хмыкнул Джек. «Я не новоиспеченная тыкваглавка. Мне 2000 лет, и ты ни разу не одержал верх». От мрачного взгляда Гвинмара у меня по плечам пробежали мурашки. Он произнес: «Может быть. Но прежде у тебя не было слабостей. А теперь есть». За последнее время я множество раз испытывала на себе внезапные взгляды толпы. Но именно сейчас, когда Джек и Гвинмар оглянулись на меня, в груди вспыхнуло жгучее и заколотилось, как птичка в силках. Я — его слабость. «Алиса, беги!» — скомандовал Джек. В следующий момент Гвинмар выбросил ладонь в мою сторону, с пальцев сорвались плотные щупальца тьмы и ринулись ко мне. Бежать некуда, даже если прямо сейчас сорвусь. Да и щупальца уже в паре метров от меня. Так что времени у меня хватило лишь, чтобы встать и заорать. Джек бросился на перерез щупальцам, швыряя в них огненный болид. Его голова при этом вспыхнула и превратилась в полупрозрачную громадную тыкву, у которой из глаз полыхает пламя, а рот кривится в хохочущем оскале. Точно такие же лица вырезают на хэллоуинских тыковках. Сам он увеличился, будто бы даже вытянулся, и теперь выглядит внушительно, устрашающе и немного насмешливо. До меня одно из щупалец не долетело. Огненный болид врезался в него, и жгут вспыхнул, осыпавшись золой в мох. Зато второе точно схватило бы, если бы мир не пошел волнами, и центрифуга не дернула нас всех неведомо куда. «Раскопыть!» — донесся до меня выкрик Джека, пока нас стремительно несло в центрифуге. Выбросило нас в место, где я до этого видела исполинскую харю дракона. Сейчас дракон тоже здесь, но, судя по тому, что мы увидели, это далеко не морда. «Алиса, переносись сама!» — прокричал Джек, уворачиваясь от сгустка зеленого света, которому в него метнул Гвинмар. Тот будто не заметил, что происходит, и продолжает атаку. Я отозвалась во весь голос. «Я пытаюсь! Не получается!» Гвинмар захохотал, выставляя щит против сгустка пламени, который отправил Медноволосый. «Оставь это, дева! Иди ко мне! Я дам тебе больше, чем кто-либо!» «Не слушай его!» — прогудел тыкваглав. Я выпалила: «Да я не слушаю!» Удивительно, как паутина, в которую меня поместила Виола, сдерживала перемещение. Но теперь, когда мое дерганное пламя получило свободу, они снова стали хаотичными и активными. Все из-за черной инициации, чтоб ее в черешню. Додумать не успела, нас снова понесло через центрифугу, не давая Джеку и Гвинмару схлестнуться в атаке. Выбросило в этот раз на песчаном берегу какого-то моря, определенно не на земле, потому что в жемчужном небе, кроме солнца, висело еще 3 луны. Пока я охала и пялилась на небесные тела, тыкваглав и тень теней швыряли друг в друга болиды и заряды. В сочетании с ровной морской гладью и блестящей кромкой воды это выглядело иррационально. «Я заберу вас обоих», — прогудел Гвинмар, раскручивая посох над головой, и его белые волосы поднялись в вихре. Когда он резко швырнул получившийся смерч в Медноволосого, вздыбив тучу песка, Джек крутанулся на ноге, как танцор. От его тыквенной головы разлетелись огненные брызги такой силы, что вихрь Гвинмара вспыхнул и истлел. Остановившись, Джек оскалил на него тыквоглавую физиономию и усмехнулся гулко. «Это все, что ты можешь?» Сдвинув белые брови, тень теней огрызнулся, раскидывая руки и вытягиваясь. «Это только начало, тыквоглав. Только начало!» Увеличиваясь, он стремительно темнел. Его тело превращалось в уже знакомую громадную темную тень в балахоне, сияющими белыми точками вместо глаз, которая напоминает самого жнеца. Тень на песке от него становилась больше, повеяла холодом. «Может, людская ипостась и слабее?» — громоподобно пророкотал дух. «Но с тенью теней тебе не совладать. И с его войском. Посмотрим». Также гулко отозвался Джек, полыхнув тыквенными глазами и упер стопы в песок. Гвинмар продолжал расти, но медноволосый, который сейчас по-настоящему тыквоглав, высоченный, вытянутый, с пугающей тыквенной головой, которая светится, полыхая глазами и пастью, тоже стал увеличиваться в размерах. Что делать мне, я не представляла. Как помочь, что предпринять? Да что там, я ведь даже не могу совладать с собственными перемещениями. «Прохлаждаешься, Колин?» — чирикнул над ухом голос, и я чуть не бросилась на шею Мелодику, но вовремя вспомнила, что он призрак. «Мелодик!» — выкрикнула я, резко развернувшись. «Помоги мне!» «Да я ж уже! Я привел Хьярна! Еле нашел тебя! Я за тобой, а тебя там уже и нет!» Я затараторила. «Знаю, знаю, это все из-за этой черной инициации. Не делай такое лицо, я уже осознала ошибку. Джек и Гвинмар бьются. Тень теней хочет пламя очага. Он всегда его хочет», — с пониманием и опаской согласился призрак. «Что мне делать?» Мелодик развел руками, сжимая в одной дудку. «У меня один ответ, Колин. Бежать!» «Так куда я могу бежать?» — изумилась я. «Я даже не знаю, где мы». «А это разве не побег? Ты бегаешь по мирам. Так продолжай!»